Глава 13. Если кто-нибудь скажет «это невозможно», его следует понимать как. Исходя из моего очень ограниченного опыта и узкого понимания действительности, это крайне маловероятно. Бакхайт. Я смотрела на грозу. Тучи темные, багровые, злые, клубились, закрывая все небо. В них сверкали молнии, почти непрерывно грохотал отрывистый гром, почему-то напоминавший бряцанье оружия. Картина казалась живой. Не как бывает природа, бегущие по морю волны, раскачивающиеся деревья или плывущие облака, а так, словно внутри туч, двигались и метались чьи-то огромные тени. Стремительные, агрессивные, страшные. Опустила глаза вниз, к земле, изломанной, искореженной, расколотой. В трещине у ног что-то блестело. Интересно. Попыталась рассмотреть получше, и жила послушно приблизилась. Серебро, но обыкновенное, поняла я. Гроза была уже почти надо мной, гремящая, неистовая. И неожиданно я осознала, это не просто буря. Там, среди туч, идет бой. И масштабы участвующих в нем сил невозможно охватить и представить. Будто в подтверждение моей мысли сверху ударил похожий на пылающий алый жезл разряд. Попав в огромный вертикально стоящий валун, расколов тот на три почти равные, напоминающие пальцы части. А потом с неба хлынул дождь. Красный, кровавый. Он казался горячим, даже обжигал. Я с ужасом уставилась на мокрые руки, по которым стекали рубиновые капли. Вот струйка добежала до пальцев и пролилась вниз, прямо туда, где в разломе блестело серебро. А дальше произошло удивительное. Первая же капля впиталась в металл и стала расплываться, как чернила по промокашке, а серебро, как промокашка от чернил, поменяло цвет. Стало голубым. Кровавый дождь продолжал литься с неба. Я ежилась, отводя с глаз пряди мокрых волос. Почему-то было очень важно узнать, чем закончится этот бой. Кто победит? Те две стремительные, как птицы, тени в облаках или пятно тьмы, наступавшее на них, давившее, казавшееся мне почему-то страшным и злым? Я болела за двух быстрых. Но бой уходил дальше и дальше. Похоже, не увижу. Жаль. И не узнаю, кто там дрался, за что и почему. Вот бы хоть одним глазком на них посмотреть. Не жалей. Если ты увидишь его, он увидит тебя. И тебе этого взгляда не вынести и не пережить. Кто это сказал? Голос женский. И почему-то я сразу поверила, это правда. Лучше смотри. Начала озираться, пытаясь понять, кто со мной говорит, но не увидела никого. Скалы, гранитные поля, пустоши. И вот серебро под ногами, которое стало голубым, напитавшись кровавым дождем. Магией. Проснувшись, обалдела, захлопала глазами. Поле зрения было никаким. Перед носом маячил черный балахон мирно спящего Шона, да еще, повернувшись на бок, маг закинул на меня вторую руку и теперь довольно сопел мне в макушку. Сон помнился, но если засну сейчас снова, к утру почти наверняка позабуду. А рассказать хотелось, и чтобы разделить с кем-то то необыкновенное, что видела, и чтобы обсудить. «Шон! Шон!» — зашипела я в соседа. «Кузнечик!» — зевнул Шон. «Вставать пора!» «Слушай, я сон видела странный, про небесный бой, кровавый дождь и голубое серебро». Он аж дернулся, завозился, сползая, чтобы оказаться со мной нос к носу, вытаращился. «Рассказывай». В тучах бились трое. Кто, не разглядеть было, но огромные. Двое быстрые, как гончие, а третий — здоровенный, как пень дубовый, невыкорчеванный. Грохотало так, что уши закладывало. А потом я глянула под ноги, там, на расколотой скале, серебряная жила. А с неба пошел кровавый дождь, красный. И когда он попал на серебро, то впитался, и оно поголубело. А я проснулась. Все. Тебе раньше что-нибудь подобное снилось? Не знаю. Вроде нет, смутилась я. А почему сейчас приснилось? Идеи есть? Наморщила лоб, пытаясь сосредоточиться. Я вечером в часовню ходила, просила Ларишу нам помочь. Нам же магическое серебро нужно, чтобы Хашурга остановить. В голове щелкнуло. Голос. Лариша. Дубовый пень. Хашург. Но кто тогда двое остальных? Знаешь, странно смотреть на тебя и не знать, о чем ты думаешь. Грустно вздохнул Шон. Это был бой Хашурга с кем-то. А Лариша сказала, что видеть его мне нельзя. Гм, как ты знаешь, я очень любопытен. Но я б ее послушался. Думаю, тебе показали то, что происходило на заре времен. И теперь понятно, почему у голубого серебра так потрясающе мало. Ведь нужно, чтобы кровь богов попала туда, где уже проходит серебряная жила. Я насупилась. Казалось, было еще что-то важное. Не помню. Огорченно потерла переносицу, отодвинулась к краю кровати, повернулась, чтобы спустить ноги на пол, и чуть не завопила от неожиданности. Верхом на стуле, положив руки на спинку, а подбородок на кулаке, сидел и задумчиво на меня смотрел Аскани. «Вот оно!» — обернулась к Шону. «Там были менгиры! Я знаю это место!» «Тим, ты что, обалдела?» — донеслось недовольное с кровати Бри. «Ты чего по ночам орешь?» Объяснить, что я не успела. Бри, повернувшись, тоже узрела похожий на призрак темный силуэт сгорбившегося аса на стуле и завизжала. «Не скупясь, от души на весь этаж!» «Сейчас прибегут Тайлин, Миира и еще 20 человек!» — обреченно констатировала я. «Весело у вас», — заявил Шон. «Ага, менгиры я запомнил. А где они?» «И часто ты так спишь?» — наконец открыл рот ас. «Упс, ну совсем нехорошо». «Раз проснулись, давайте всем тайры заварю», — жизнерадостно предложила я. «Какая тайра? 4 ночи!» — возмутилась Бри. «Ага, спать надо», — зевнул Шон. Посмотрел на аса. «Ну и фиг ли ты всех перепугал? Хочешь, иди к нам, она тощая, уместимся». Бри, наконец, разглядев Шона, прикрыла рот ладонью и вытаращила глаза. Я почувствовала, как меня пробивает на смех. Сумасшедший дом какой-то! Точнее, опять полуночные герцогские визиты с непредсказуемыми последствиями. Ас недовольно задрал подбородок. Я набычилась. «Все, не буду больше спуску давать!» «Кончай фигней страдать, а? Шону надо восстановиться, а тут ему хорошо. А еще мы разговариваем. И да, я рада его видеть. Всегда, понял? Но люблю я тебя. А Шон мне друг и учитель. Только замуж я за тебя не пойду, ты мне всю душу вымытаешь. А зачем мне такое?» «Хочешь за него?» «Шон, ты меня возьмешь?» — обернулась я. «Сверчок, не будь идиотом. Снимай куртку и залезай к нам», — обратился Шон к Асу через мою голову. И хихикнул. «Тебе от нее никуда не деться, так что бери, какая есть. Вместе с трансмутацией и скелетиком лягушки». Ас, не выдержав, хмыкнул. Улечься мы не успели, дверь распахнулась, и в проеме возникла Тайлин с розовым светлячком за плечом. Через другое плечо таращилась ее соседка по комнате и наша одноклассница, светловолосая Дайра. Третьей, как я и боялась, оказалась чернявая Миира. Все три были в тапках и в ночных рубахах до щиколоток. «Ну, сейчас что-то будет». Я обреченно зажмурилась. «Что тут у вас? Мне кошмар приснился», — неуверенным голосом сообщила Бри. Я приоткрыла один глаз. «Никто не визжит, не орет, уже хорошо». «Валерьянку на ночь пей, пусть тебе соседка из алхимического кабинета принесет», — желчно посоветовала сунувшая нос в комнату Миира. «Ну ладно, мы тогда пойдем. Мне тоже после этого чудища в проруби ужасы снились». Тайлин зевнула, поворачиваясь спиной и утягивая прочь Мииру, пытавшуюся заглянуть под мою кровать. Дверь захлопнулась. Я заозиралась. «А где?» Из воздуха рядом возник сбросивший невидимость ас. С другой стороны зашевелилось одеяло. Оттуда высунулся черный клюв. Переглянувшись, мы с Бри захихикали. «Зака, не хочешь позвать?» Выдавила я сквозь смех. «Не, тогда дышать будет нечем», помотала светлой головой подружка. И потянулась. «Я люблю, когда просторно». «Давайте спать, наконец», предложил обернувшийся в себя Шон. Ас хмыкнул. Из ночевки в этом драконарии я вынесла одно убеждение. Две подушки на троих — это туда-сюда. А вот одного одеяла явно мало. Утро началось не с сюрприза, а прямо-таки с потрясения. Нас посетили. Сначала раздался короткий свистящий звук, будто резко взмахнули мечом. Потом что-то бухнулось об пол. Оказалось, грохнулся располовиненный открывшимся порталом стул вместе с висевшими на спинке асовыми курткой и штанами. Я ошалело захлопала глазами в предрассветном сумраке и задергалась, выпутываясь из рук жениха. Ас закрутил встрепанной черной головой, рука змеей метнулась к тумбочке. «Крашфек, забыл кинжал взять!» Шон за нашими спинами зевнул. «Не дергайся, это свои!» Из зеркала портала выступил высокий стройный мужчина в синем кожаном калете, серой туники со штанами и с парой мечей за спиной. Светло-пшеничные волосы, заплетенные в хитрую косу, падали почти до талии. Синие глаза изумленно уставились на останки стула, сиротливо прикрытые тряпьем, потом на нас. Чело прояснилось. «Леди Ансаби, лорд Ансаби, Шон, добрый день!» Сфокусировался на Шоне. «А где лорд Лин?» «Арден сказал, что ты заночуешь у него. Я и ориентировался по памяти кузена», — укоризненно покачал головой. «Да, контур, чтобы не поранить случайных прохожих или шальную кошку, я в заклинание встроил. Но на встречу с мебелью не рассчитывал. Придется исправить». «Уж добрый день, что сказать. Я во фланелевой ночной рубахе в цветочек. Ас без штанов, зато с императором в гостях. Вот что значит Шон рядом. Не жизнь, а сказка». «Лорд Тиану, доброе утро. Хотите тайры? Заварку собирала моя сестра. В Лоране такое вряд ли есть. Вот что, несу? У эльфов-то наверняка есть и не такое. Ой, эльф, как живой!» — раздалось с кровати Бри. «Тим, это ты морок сделала, да? Красивый какой!» В глазах лорда Тиану что-то блеснуло, но лицо осталось нейтральным. «Позвольте представить», — обреченным голосом произнесла я. «Леди Брита Терсаймор, лорд Тинуринель Эрт Лоален, Тер Калариан, император Драконьей Империи». По этикету нижестоящих представляли первыми. Бри выпучила глаза на лорда Тиану, на меня, снова на императора, поняла, что я не шучу. Густо до свекольного оттенка никогда прежде не видела с ней такого. Покраснела и закивала, одновременно смущенно натягивая одеяло до ушей. «Кстати, вопрос. Как делать реверанс, если император застукал тебя в кровати? Что говорит на эту скользкую тему этикет?» Лорд Тиану вежливо чуть поклонился. «Молодец, Тим!» — сжал мне руку под одеялом Ас. «Ой, кончайте расшаркиваться! Дело есть!» — высунулся из-за моего плеча Шон. Уставился на императора. «Знаешь, что ей приснилось?» — и ткнул в меня пальцем. «Простите, не рассчитывал потревожить покой юных леди». Лорд Тиану был безупречно вежлив и учтив. «Позвольте, во-первых, возместить невольный ущерб», — уставился, приподняв пшеничную бровь на обломки стула и кучу тряпок на полу. Те послушно воспарили над полом, и через секунду целый стул с целыми штанами на спинке, как ни в чем не бывало, занял место у стола. «И вернусь через 10 минут». Шагнул в портал, тот секунду постоял и с тихим хлопком исчез. «Ас, Шон, отвернитесь! Нам переодеться надо!» — засуетилась я. Через 5 минут мы, одетые и наспех причесанные, озирали комнату. Все тряпки комом запихнутые в шкаф, учебники стопкой лежат на столе, остальное затырено под кровати, без швабры не достать. Красота и порядок. Протерев локтем стол, я выставила чашки, насыпала заварки. Недовольный, взъерошенный Шон сидел в изножье криво застеленной кровати, явно не понимая, к чему вся эта суета. Бри в предобморочном состоянии пыталась подвязать волосы, подаренные мной голубой лентой с золотыми бусинами. «Проветри немного, тут душно», — посоветовал Ас. Шон покосился на нас и завистливо вздохнул. Явно понял, что мы ментально разговариваем. Я послушно распахнула окно. Можно было, конечно, блеснуть с трансмутацией, разложив CO2+, в воздухе на кислород и углерод, но гарантии, что в результате все не покроется черной угольной пылью, я дать не могла. «Дешевле проветрить». Шон поежился, потянул на себя одеяло, которое я долго расправляла на кровати, и накинул на плечи. Ну и фиг с ним. Лорд Тиану задержался на пару минут дольше обещанного, зато принес презенты. Корзинку эльфийских пирожных и книжку на непонятном языке для Шона, занять того, чтобы не скучал и не вредил. Мой пересказ сна вышел несколько сумбурным, но я, как могла, передала все, что видела. «Ясно», — кивнул император. «Сегодня после уроков в 2 часа дня встречаемся на конюшне. Проверим видение. А заодно сделаем то, что давно хотели. Поглядим на ваших прибои с волной». Мне очень понравилось, что он запомнил имена лошадей. Лорд Тиану гибко поднялся, улыбнулся. «Мне пора». «А тебе», — посмотрел на Шона, — «стоит задержаться еще на денек. Тем более, что, гляжу, тебе тут рады». Я поднялась, собираясь поклониться. «Сиди, Тим, не стоит. Тем более, что мы дальняя, но родня». «Угу, по гномьим меркам, в 6-м колене. Но все равно приятно». Теперь Бри вытаращилась на меня, а потом неожиданно зевнула. «Мой визит она будет помнить. Суть разговора нет», — услышала я голос Тиану в голове. «Она не дракон. Своей ментальной защиты у нее нет. А цена вопроса слишком высока. Чуть-чуть жаль, но, наверное, так лучше. А пирожные, как и на декабрьском балу, оказались потрясающими. Была пятница, и первым уроком стояли медитации, на которых мы с Асом и начали выяснять отношения. Все же напряжение между нами чувствовалось. «Тим, и часто он спит в твоей кровати?» — бросил на меня косой взгляд сидящий рядом Ас. «Кто он?» — объяснять было не надо. «Кто из них троих?» — поинтересовалась я. «Вообще обычно ко мне заносит Мрака, который ворон. Ему, кажется, нравится со мной болтать». «Троих?» — несколько обалдел Ас. Такой постановки вопроса он, похоже, не ждал. «Ну да, они же самостоятельные личности. А когда мне в первый раз устроили головную боль, помнишь? Так это ворон с драконом вообще без ведома Шона учудили, и им потом от него влетело больше, чем мне. Скажи, я верно поняла, что ночью ты проснулся, увидел, что я не одна, и прилетел через окно? Только не соображу, почему я не проснулась». Я сначала наложил на створки полог тишины, а на себя невидимость. «Ух ты! Молодец, Ас! Уже комбинирует сложные заклинания и пользуется ими свободно!» Хотя напарываться на следящего за мной жениха в неожиданных местах, так ли это здорово? Шон собирался остаться у Лина, а тот, оказывается, спит с открытым окном. А Шон отощал до костей, даже греться волшебством не может. Он сейчас совсем не магичит, даже мысленно не говорит. «Вот он и сбежал. А другого места согреться он не нашел?» Ментальный голос Аса был недовольным. «Предложи другой вариант. Ну же, давай!» Ас наморщил лоб и замолчал. «Вот и я о том же. А теперь подумай, что он хороший, и тоже, как ты и я, живой. Сейчас он без магии. Ему нужны поддержка и тепло. Относился бы ты к нему по-другому, он бы, наверное, к тебе полетел». «Думаешь?» «Думаю, но объяснять не стану. Давай медитировать, а? А то сейчас по шее от директора получим». Ас кивнул. Я вздохнула. Кажется, успокоился. На том дело не кончилось. К концу дня мне хотелось кусаться, потому что все перемены, как кошка вокруг миски со сметаной, вокруг меня ходила Брита и стенала. «Я своими глазами видела живого императора, и он эльф, такой красивый, и никому не расскажешь». Кажется, сильнее всего Бри расстраивала последнее. На четвертом уроке драконьем лихо синеглазая закатила контрольную, потребовав написать сочинение на свободную тему длиной не меньше дюжины строчек. Я хмыкнула, думаю, что его удивлю. После пения хором с Шоном мой лексикон обогатился актуальным знанием, как будут на драконьем килька, скат, ил и течение. Море, воду, глубину, рыб и корабли я встречала и раньше. Так что сейчас наваляю сагу о рыболовстве. Ас! «О чем писать будешь?» «Я недавно книгу на драконьем об оружии прочел. 12 строк напишу легко. Тебе помочь?» «Не, я сама». Лихо будто просекло наш между собойчик, прищурилась в сторону нашей парты. Мы преданно вылупились в ответ. А я, подумав, сосредоточилась на лбу лорда Танши и попыталась прочесть мысли. «Ну так, немножко поковыряться». Лихо, явно что-то почувствовав, наморщила лоб и озадаченно заморгала синими глазами. «Ага, вот тебе, вредина белобрысая!» Довольная, уткнулась в лист излагать соображения про кильку. «Нет, когда рядом Шон, все идет кувырком. Но как интересно! Когда мы примчались на конюшню, нас уже ждали. И сам Шон, болтавший ногами на краю тачки и обгладывающий кость с остатками чего-то копченого и тихо переговаривающийся в дальнем конце прохода напротив дневников прибоя и волны, троица. Что интересно, кони тоже вели себя спокойно. Я не сразу поняла, что невысокая худенькая фигурка в охотничьем костюме и с русой косой до бедер — это леди Астер, а вот двух других не узнать было сложно. Лорд Арден в зеленом замшевом дублете был, как всегда, блистателен и нечеловечески прекрасен. Серебряные волосы, заплетенные в сложную прическу, сияли нимбом даже в полумраке конюшни. От императора исходила такая харизма, такая аура властности. Сложно описать это словами. Такое просто чувствуешь, как давление ветра. С лордом Тиану мы уже виделись этим утром. Сейчас он был в серебристо-сером. Я уже поняла, что серый, голубой, серебряный — любимые цвета синеглазого, золотовласого эльфа. Мы склонили головы в поклоне. «Тим, Ас, привет! Похоже, леди Астер не была настроена на церемонии. Интересно, это влияние Шона или характер? Характер, засмеялась Астер. Так что наедине заканчивайте с реверансами. Ас, я должна извиниться, знаю, что Шон еще в январе посулил тебе тренировки у Киарда Терпинады, но тот до сих пор не вернулся с задания на юге. Когда текущий кризис пройдет, сама обещаю тебе и это, и, если желаешь, можешь посмотреть, как тренируется наша семья. Тин, тебя это тоже касается. А сейчас не будем терять время. На коней мы глянули. Спасибо за прибои, он в отличном состоянии. А в Буланной вы правы. Определенно есть четвертушка эльфийской крови. И засмеялась. Она дикарка. Никого из нас к себе не подпустила. Посерьезнела. Шон снимет копию расписки о ее покупке. Как появится время, начнем расследование. Странно, но мне было от чего-то приятно, что волна только моя, ну и немножко асова. Улыбнувшись, леди Астер в ответ проскользнула в денник дать Оле кусок черного хлеба с солью и погладить по замшевому храпу. Обернулась. Она любит, когда ей поют на эльфийском. «И что поешь?» — поинтересовалась Астер. «Деву, ставшую ручьем, а еще основание Лоренделя». «Двухчасовая программа», — оценил мои подвиги лорд Тиану. «Ладно, пора лететь. Сейчас так, выходим из конюшни. Вас понесет мрак. Магией он пользоваться не может. Так что сажаю вас на него и слежу, чтобы не свалились. Я сам. Показывайте путь к менгирам. Дальше по обстоятельствам». Иногда чудес бывает слишком много. Той страшной ночью в ноябре я мечтала взглянуть хоть одним глазком на драконов императорской семьи. И вот, не просто смотрю, а они рядом, парят на раскинутых крыльях в синих весенних небесах. Полог невидимости упал, когда мы вылетели за черту города. Прекрасные, блистательные, огромные, невероятные. Такие, что захватывает дух. Драконица Астер оказалась алой с золотом, яркой и горящей, как утренняя заря. Лорд Арден стал зверюгой, самым большим из всех, невероятного цвета. Словно дракона выточили из хрусталя и поставили искриться на солнце. Вышел этакий радужный алмаз размером с дракона. Хотя характеру соответствует. Великолепный, высокий, твердый, недосягаемый. Как писал один поэт, глыба льда в сиянии холода и света. А чешуя Тиану была глубокого синего цвета вечернего гаснущего неба. Ну и, наконец, я в первый раз при дневном освещении увидела мрака. И влюбилась в него еще сильнее. Да, те прекрасны, но этот мой друг... И он самый лучший. Внизу волчья стая, 35 штук. Не многовато ли? Всю округу обожрут. Голос Наргиэль, Нары, драконицы леди Астер, эхом отдался у меня в голове. Хочешь поохотиться, Тиану? Времени нет. Потом. Прохладный голос лорда Ардена. Драконы мужчин не представились. Наверное, пока я не заслужила такой чести. Ладно, отсеку магии последнюю дюжину. Их действительно слишком много. В голосе Нары слышалось легкое недовольство. «Разумно. Закончим дела, тогда нормально поохотимся». Я, свесившись с шеи мрака, смотрела вниз. Хотя разглядывать было особо нечего, край казался пустынным, как полтора года назад, когда мы с Асом нога за ногу брели по заснеженной дороге в Китовый Киль. Бело безлюдно, только по правому крылу изгиб вставшей реки. «Тим, куда лететь?» «Вверх по Зани, почти до моста. Если не увижу сверху, легко найду от него». Увидела. Всего 15 минут спустя мы по колено в снегу топтались у менгиров. Да, все, как я помнила. 3 растопыренных пальца, сглаженные временем. И еще одно изменение. По сравнению с видением, камни ушли в землю почти на треть. «Можешь вспомнить, где ты стояла во сне?» — спросила Астер. «Наверное, вроде самый толстый из пальцев с такой кривой выбоиной смотрел на меня». «Вот она, польза тренировок памяти по драконьей методе!» Подумав секунду, подняла себя в воздух левитации и полетела вокруг столпов по кругу. Остальные с интересом следили за моими маневрами. «Ага, точно! Я была вот с этой стороны!» «А как далеко?» «Да, спиной вперед я еще не летала. Интересный опыт. Когда показалось, что нашла правильное место, приземлилась. И оказалась в сугробе по пузо!» И со снегом в сапогах. Вот дура. Ну, чтобы мне драконий щит на одежду растянуть. Эх, так, — взглянул на меня лорд Арден. В изумрудных глазах плясали смешинки. «Снег я сейчас уберу. Место верное?» Я нерешительно кивнула. Сейчас ясным днем на его затее казалось абсурдной до идиотизма. Но приснилась какая-то фигня. Но никто же в реальности не бегает по пейзажу с лопатой, потому что во сне пригрезился клад. Куда делся снег, я не поняла. Хотя видела своими глазами, как он поднялся в воздух, заискрился алмазной пылью и пропал. Без следа. Обнажив прогалину размером в 3 площадки для галкири. Со мной в центре. Огляделась. Стою в ложбине между холмами. С дороги это место не просматривается. И с реки у меня тоже не видно. Ну и хорошо. Уставилась под ноги. Земля неровная. Желтые кочки с жухлыми остатками прошлогодней осоки. Чахлые кустики вереска. Маленькая, прибитая ветрами к земле сосенка. Какая-то кривая канава, торчащая из-под травы серые обкатанные валуны. Но совершенно не похоже на то, что виделось во сне. Посмотрела еще раз на менгиры. Да, кажется, надо встать левее. И чуть дальше. А теперь, как там Шон показывал в замке Сайгерн магическое зрение? Напряглась и вперилась в землю под ногами. Неужто ошиблась? Или что-то есть? Но глубоко. Попробую разглядеть получше. Напряглась сильнее. В глазах потемнело, все поплыло. «Каков учитель, такова и ученица», — покачал головой Тиану, на руках у которого я почему-то оказалась. «Тим, молодец! Да, серебро тут есть. Магическое или нет, сейчас вскроем жилу, узнаем. А ты полежи спокойно и больше нас не пугай». Шон печально хлопал карими глазами, глядя, как Астер, чуть склонив голову на бок, взглядом снимает слой за слоем землю. Причем все, что можно было назвать относительно плодородным, императрица сберегла, аккуратно сдвинув в сторону. А вот камни на моих глазах девались неведомо куда. Трансмутация, однако. И уровень не чета моему. Ну вот, так смотреть удобнее. Тим, Ас, поздравляю. Ваше герцогство не просто богато, а очень богато. Жило не маленькое. Если оно целиком голубое, тут на все первоочередные нужды хватит. Посмотрела мне в глаза. «Доверишь разрабатывать его нам?» Кивнула. «Конечно. И вообще это дар Лариши для борьбы с Хашургом. Я ж себе выгоды и не искала». «Отлично!» Астер кивнула. «Как я могу вас отблагодарить за находку?» Я захлопала глазами. «Да она же так! И черные алтари уничтожает, и школы строит, и вот сейчас в горах нечисть выводит». «Ну, спасибо!» — засмеялась Астер. «Конечно, приятно, но все же... Тогда дозволь, решу я сама». «Ти!» — обернулась к мужу. «Ты не дашь Аскани примерить твои клинки? Он, как ты, быстрый и узкокосный, но сильный!» Ас нерешительно протянул ладони, принял из рук императора чуть изогнутые мечи, поднял к лицу, рассматривая. И расцвел улыбкой, шальной, счастливый. Взмах — свист воздуха. «Еще взмах!» «Вижу!» «Угадала!» — улыбнулась Астер. «Обещаю, будут тебе такие!» «Только дело это не быстрое, так что жди к середине лета». «А тебе?» — посмотрела на меня. «Аналог моих меча и кинжала. 2 длинных клинка для девушки тяжеловато. Ну и ящик руды оставим вам на артефакты. Остальное забираем на злобомеры с оплатой по весу золотом 1 к 100. Хорошо?» «Ничего ж себе! Что ж я нашла?» Но неуверенно подняла руку. Астер кивнула. «Хочешь что-то сказать?» «Могу я попросить еще 2 защитных амулета? Самых лучших?» Заторопилась. «Это не для нас с Асом. Это для моей сестры и лорда Ярби. Они наша семья». Астер улыбнулась. «Леди Тирнери и лорд Росс? Рада за них. Сделаем». Я оглянулась на Аса. Тот светился тихим счастьем, влюбленным взглядом не глядя, а буквально гладя мечи в руках. «Ну и хорошо. Но вот какого тролля меч нужен мне, и главное, что я с ним делать буду?» То же, что и я. 10 лет подряд будешь получать нахлобучки от учителей, зато в один прекрасный день сможешь накостылять им по шее. И этот день окупит все, — засмеялась Астер. И помни, резерв растет не только от медитации, но и от физических упражнений. Лукаво подмигнула зеленым глазом, потом снова посерьезнела. «Пока мы тут, скажи, больше ничего интересного в том сне не было?» Я задумалась. Кровавый дождь начался, когда я стояла здесь, и продолжался потом, когда битва в тучах пошла вон туда, махнула рукой за реку. «Ясно. Сейчас спешить не станем, а как снег сойдет, поищем и там. Вдруг что еще хорошее найдется?» Аж жилы так. Сейчас прикроем место снегом, поставим сверху щит, чтобы никто нос не совал, и летим назад. Я заметила по пути следы большого стада северных оленей. Можно взглянуть. Думаю, ваша кухня не откажется от оленины. Обратно мы вернулись через полтора часа, пропустив обед. И я ни капли не жалела, потому что видела, как охотятся драконы. А потом мы разожгли в лесу костер и жарили на прутьях свежее, истекающее соком мясо. И ели до отвала. Я извозюкалась до бровей, но зато было невероятно вкусно. По возвращении первым делом я помчалась умываться, а потом в часовню к Ларише благодарить. А Шона оставили у нас еще на сутки, сказав, что магичить ему пока нельзя, а еды пришлют. Он очень ругался. Ночевали мы снова втроем, потому что Ас, не спрашивая разрешения, привалил к нам через окно со своим одеялом и подушкой еще до того, как мы с Бри закончили делать уроки и вернулся из китового киля, улетевший туда в третий раз поужинать мрак. И опять с приключениями. Правда, на этот раз невеселыми. Мне приснился не просто дурной сон, а кошмар. Даже кошмарище. Сначала была чья-то ладонь на черном камне. Широкая такая, как лопата, сильная, натруженная, с твердыми подушечками мозолей под пальцами. А потом миг тьмы, удар, и ладони не стало. Осталась жуткая красная клякса, разможенная лепешка с осколками белых костей, какими-то ошметками и брызги вокруг. Ничего мерзостнее я в жизни не видела. Точка зрения сместилась, показывая вторую еще целую руку. Из жуткого морока меня вырвал Ас. «Тим, проснись!» Захлопав глазами, приподнялась и, сбросив одеяло, ошалело замотала головой. Обернулась к Асу. Тот, как и я, не лежал, а сидел напряженный со сжатыми кулаками. «Тебе тоже это снилось?» Я передернулась. Захотелось затрясти головой, даже постучать лбом о стену, чтобы выбить то, что привиделось. Забыть, пока оно не врезалось в память намертво. «Смотри, это он!» Я обернулась к Шону. Ух, голова запрокинута, лоб влажный, дыхание поверхностное, частое. А на кровати напротив застонала Бри. Да, она не дракон, может, в видении Шона и не поймает, но снится ей всяко будут не цветочки. «Шон!» — затрясла я мага за плечо. Никакой реакции, только стон. Резкое движение руки, нервное подергивание глазных мышц под сомкнутыми веками. Тогда по-другому. Придвинулась к нему, приподняв вихрастую голову, подсунула под нее руку и прижалась к его холодному лбу своим. И, зажмурившись, стала вспоминать, думать так громко, как могла, передавая картины, впечатления, ощущения. Утес в той прекрасной далекой стране, где садится солнце. Бурый, нагретый за день огромный камень под голубым куполом безмятежных небес. А вокруг и внизу, до самого горизонта, лес, зеленый, древний, летний. Пахнущий прелой листвой и хвоей, звенящий птичьими трелями и чистыми ручьями, пронизанный снопами солнечного света и оленьими тропами. Дышащий, живой, невероятно чудесный. Поднявшись, полетела над вершинами деревьев, иногда ныряя в листву, а затем снова взмывая к облакам, паря, наслаждаясь полетом, кувыркаясь в воздухе от переполнявшего ощущения легкости, восторга, радости бытия, восхищения миром вокруг. Хотелось смеяться, петь, дышать полной грудью, словно омылась в чистой воде, став прозрачным сосудом, наполненным солнечными зайчиками. «Ох, кузнечик, спасибо!» Шон зашевелился, заморгал и тут же стал отпихивать меня руками прочь. «Проснулся? Но ему не вредно мысленно разговаривать?» «А я не разговариваю, просто думаю». Допрыгался до того, что во сне ментальные щиты поползли. «Со времен Академии такого безобразия не было!» — хихикнул. «Спим дальше?» Я обернулась к Асу. «Понял?» «Понял. Одного его сейчас оставлять никак нельзя. И, похоже, я помочь не смогу. Только ты». Ас вздохнул, а потом вдруг тоже захихикал. «Может, по-быстрому поженимся и его усыновим?» Теперь развеселилась я. «Такой постановки вопроса у нас еще не было. Серый гримуар отдыхает».